Системный практик 5, глава 1. Что это за место? Ошарашенно спросил я, стоило нам перешагнуть через портал. Зал достойных, как-то неуверенно ответила Рэй. Господин Кай, я знаю не больше вашего. Я же говорила, в хрониках нет почти ничего, что раскрывает суть истинных наград за испытания. Беру свои слова назад. Твой меч не был жутким. И те обелиски тоже не были, буркнула Фэн, сжавшись в комочек. Вот это реально жутко. После выхода из портала я не испытал привычного чувства дезориентации. Скорее наоборот, усталость как рукой сняло, сказывалась небесная ци. Пожалуй, это был единственный плюс всего произошедшего, потому что в следующее мгновение мы всей нашей дружной компанией едва не отправились на тот свет. Все дело в том, что место, в котором мы очутились, по своей сути полностью повторяло предыдущий зал. Нет, внешние отличия были весьма кардинальными. Как минимум, это был не закрытый зал, и здесь было невероятно красиво. Мы очутились на полупрозрачной платформе, зависшей где-то высоко-высоко в небе. Внизу бушевал океан, по бокам платформу окружили облака, а лучики солнца бликовали на полупрозрачной поверхности платформы, создавая причудливые узоры и миллионы солнечных зайчиков. На противоположном краю возвышалась арка неактивного телепорта. Похоже, это и есть наш выход отсюда. А еще здесь были пьедесталы, укрытые барьерами, прямо как в предыдущем зале. И на этих пьедесталах покоились артефакты, прямо как в предыдущем зале, да. Хотя нет, тут я поспешил. Было все-таки одно небольшое отличие, здесь лежали только артефакты. Ни пилюль, ни техник, ни ингредиентов. Зато выбор артефактов был просто огромным. И ранг у них был явно повыше, чем все, что я видел этого. Вот только вместо того, чтобы скрывать их ци, создатель этого места решил наоборот, выставить их духовную силу на показ. Всю и сразу, да еще и как-то ее усилил, судя по всему. В результате в первый миг я едва не отключился от удара по моему духовному восприятию. Спасло меня только то, что после боя я так и не отключил технику небесного пламени, ожидая очередного подвоха. Выходит, не зря я его ждал. Фэн мне и вовсе в срочном порядке пришлось закачать немного целительной ци, а то она банально от сенсорного шока чуть не рухнула в обморок, а спустя секунду к ней присоединилась Рэй. Откачать-то я их откачал, но духовное давление никуда не исчезло и, кажется, только усиливалось со временем. Долго находиться в этом месте у нас точно не выйдет. Ты что-то говорила про зал достойных, морщись, словно от зубной боли спросил я. Впервые про такое слышу. Да, правда, я считал это что-то просто легенды. Зал претендентов, он для всех, а зал достойных, только для тех, кто идет к небу, протянула она. Но здесь не должно быть опасности и такого давления, наверное. То есть, теперь и мы должны поучаствовать в беспроигрышной лотерее, поморщился я. Что, удивленно покосилась на меня Рэй. Говорю, теперь мы должны выбрать себе по артефакту, получается, указал я на ровные ряды пьедесталов, прямо как в предыдущем зале. Господин Кай, но судя по колебаниям ци, здесь же полно артефактов небесного ранга. Вы считаете, нам можно выбрать себе один из них, словно не веря в собственную наглость, спросила Рэй. Наследник Феникса врать не будет, фыркнула Фэн. Так что выбирай побыстрее. Вы, может, не замечаете, на давление ци постоянно усиливается. Не знаю, как вы, а я так долго точно не выдержу. Я мигом. Кивнула Рэй и действительно чуть ли не бегом отправилась к ближайшему пьедесталу, а потом к следующему, и следующему. Выглядела она при этом как ребенок, которого завели в лавку мороженого и из всего разнообразия предложили выбрать что-то одно, хотя я и сам, должно быть, со стороны смотрелся немногим лучше. Одна Фэн держала свои чувства в узде и придирчиво осматривала местные экспонаты. И вообще она казалась не особо-то и довольной этой ситуацией. Артефакты давили не хуже практика уровня ядра. Или даже сильнее. Определенно сильнее. Здесь тысячи артефактов небесного ранга. Творение величайших мастеров. Восхищенно сказала Рэй, переходя от пьедестала к пьедесталу. Вот бы изучить их в нормальных условиях. И из всего этого богатства мы должны выбрать что-то одно. Протянул я. Нет, я все равно не понимаю, как именно все это поможет нам перейти на этап ядра. Или в первой гробнице мы просто получаем подарок за старание. Господин Кай, терпение, добродетель небес. Все откроется со временем. Оторвалась Рэй от изучения одного из многочисленных артефактов. Она сама не знает, хихикнула Фэн. Я этого и не скрываю. Если бы я знала, то уже была бы на стадии ядра, Удивленно покосилась на нее Рэй и продолжила прерванное занятие. Я тоже не остался в стороне. Увы, система с выбором артефакта мне помочь не могла. Из-за барьера я просто не мог узнать его свойств. Зато система предложила мне отключить сам барьер за смешную 1000 ци. Хе, да с учетом запасов в кольце, я же все артефакты отсюда вынесу. И только я приготовился осуществить мой коварный план, как по спине пробежал табун мурашек, и я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Один артефакт на одного практика. Каждый из них небесного уровня. Выбирай то, что тебе по душе. Не разумом, но сердцем. И не наглей. Услышал я знакомый шепот, и чужой взгляд тут же исчез. Что ж, значит, с сутью этого места я не ошибся. Смотритель лично подтвердил. Жаль, конечно, что не получится забрать все и сразу. А ведь была такая мысль. Была, но и один артефакт небесного ранга, это уже сокровище, которым не всякая крупная секта владеет. Скромнее надо быть, а то добрый феникс меня на месте может испепелить. Новые вводные, выбирать нужно не разумом, а сердцем. Что бы это ни значило, поспешил я обрадовать своих спутниц и на их недоуменные взгляды пояснил. Мне так местная тень Кальтина сказала, все вопросы к нему, он здесь всем заправляет. Господин Кай, даже тень Кальтина это уже величина. Начало было Рэй, но ее тут же перебила Фэн. «Поняла», — кивнула птаха и стремительно понеслась к ближайшему пьедесталу, на котором лежал веер. Мгновение, и пленка барьера исчезает, а Фэн хватает веер, и он исчез. Так, либо у нее появилось пространственное кольцо, либо я чего-то не понимаю, и кольца я у нее что-то не вижу. А может, она каким-то чудом умудрилась выбрать себе личный артефакт? В этой какофонии, что конкретно произошло, разобрать я так и не смог. «Быстро ты!» Протянул я, осматривая лежащий на одном из пьедесталов клинок. Выглядел он странно, материал был похож на древесину, а по всему лезвию была целая куча сколов. Нет, такого счастья мне не нужно, да и есть у меня теперь очень неплохой меч, целый личный артефакт. Между прочим, я просто последовала твоему совету, это. Я знаю, что у вас обоих проблемы с духовным чувством, но выберите тот ручеек ци, что раздражает вас меньше всего, и идите к нему. Скорее всего, это и будет нужный вам артефакт, вдруг сказала Фэн. Рэй лишь молча кивнула, не отвлекаясь от осмотра артефактов. Я тоже решил не терять времени и перешел к следующему пьедесталу. Нож. Выглядит как нож. Грубая ковка, рукоять будет неудобно лежать в руке. И все равно небесный артефакт. И, вспоминая совет Фэн, он меня тоже раздражает. Идем дальше. Пока я выбираю артефакт, может, расскажешь, что произошло в мое отсутствие? Вздохнул я. Много чего произошло, повторила она мой вздох. Давай поговорим после того, как выберемся отсюда. Ладно, и что за представление вы устроили в предыдущем зале, ты тоже расскажешь. Покосился я на нее. Дурень, для тебя же и старались. Я придумала, гордо ответила Фэн, и тут же страдальчески вздохнула от боли. Когда мы в зал претендентов вошли, все только и обсуждали, как помочь Лану и получить от него награду. А про появление Феникса, это точно правда. Ты ничего не хочешь об этом рассказать? Хочу. Но давай все же поговорим, когда выберемся отсюда. Ответил я ей ее же словами. Не столько из вредности, сколько потому, что давление ци и правда становилось только сильнее. Нашла. Радостно воскликнула Рэй, сжимая в руках рукоять от двуручного меча. Я не совсем понимал, что это такое, но Рэй выглядела невероятно довольной и едва ли не светилась от счастья. А расспросить ее можно и потом. От давления ци я уже едва мог стоять на ногах. Господин Кай, просто прислушайтесь к себе. Я тоже не сразу поняла, но вам просто нужно найти в местном фонице самую спокойную точку. Проблема была в том, что ничего такого я не чувствовал. Вообще, все артефакты меня раздражали в равной степени, и никакой особой нити ци я уловить так и не смог. Тот самый случай, когда не практик выбирает артефакт, а артефакт практика. И похоже, меня так ни один из них и не выбрал. Даже немного обидно. И чем я им не угодил? А может, плюнуть на все и взять первое, что под руку попадется? Тут где-то был неплохой клинок. Может, и не совсем то, что нужно, но небесный ранг есть небесный ранг. А то боюсь, что пока я не выберу артефакт, мы отсюда уйти просто не сможем. И только я хотел взять меч, как заметил одну странность. Возле одного из пьедесталов какофония ци была будто бы немного меньше. Самую малость, но и это лучше, чем ничего. В прошлый раз я просто прошел мимо него, потому что предмет внутри выглядел непритязательно. Этакий металлический репейник, шарик с кучей колючек, любоваться там было нечем, но все же это артефакт небесного ранга. Да, ладно, надеюсь, я сейчас не делаю величайшую глупость из всех возможных. Легкое касание и барьер разрушается, а я аккуратно поднимаю доставшееся мне сокровище и проверяю его системой. Звездное сердце, вспомогательный артефакт, ранг, небесный, солнечная батарейка. Находясь под светом звезд, ваше тело и дух расцветают и наполняются силой. 0,1 миллион ци, 0,10 миллионов ци, 0,100 миллионов ци. Внимание! Энергетическая оболочка артефакта сильно истощена. Для восстановления требуются значительные вливания ци. Мое лицо в этот момент выражало всю боль и печаль мира. Это действительно был артефакт небесного ранга. Артефакт небесного ранга с одним единственным свойством. Нет, остальные тоже как бы есть. Вот только количество ци, чтобы их открыть, нужно просто безумное. Я даже нолики два раза пересчитал, в надежде, что ошибся. Увы, если второе свойство открыть еще относительно реально, то вот начиная с третьего, 10 миллионов ци, ровно столько я потратил в свое время на открытие телепорта из морозной гряды. Но тогда у меня был практически безграничный запас духовного льда, и то, на его сбор ушел почти год. А сколько времени мне понадобится теперь? Правда, уже открытое свойство меня очень даже заинтересовало. Это что, какой-то аналог закалки тела, совмещенный с основной техникой? Надо проверять. Да и солнце с огненной техникой тоже неплохо сочетается. С выбором я, может, и не ошибся, но вот к смотрителю, который положил мне нерабочий артефакт, огромный привет. Портал активировался. Радостно воскликнула Рэй, выводя меня из прострации. Судя по хроникам, он выведет нас куда-то далеко от основного входа в гробницу. Те порочные практики не смогут на нас напасть. Давайте уже быстрее, недовольно прошипела Фен. Стой, а телепорт не отследят? В прошлый раз мое перемещение как-то почувствовали, припомнил я обстоятельства своего прибытия на небесный архипелаг. То были врата между царствами, насколько я понимаю. Да и выбора у нас все равно нет, с виноватым видом пожала она плечами. Что ж, тут она права, другого выхода из этого места просто не существует. Так что, собрав волю в кулак, мы шагнули в рамку портала, вновь испытав знакомое чувство дезориентации. В нос тут же ударил запах сырости и гнили, а еще откуда-то сверху несло демонической ци. Ну и куда нас на этот раз занесло? Глава 2. Выбрались, облегченно выдохнул я, позволив себе наконец-то расслабиться. Да, где-то совсем рядом я чувствовал источник демонической ци, но я почему-то ни капли не волновался. Возможно, потому что источник был не так уж и силен, особенно по сравнению с демонами, что я встречал в гробнице. А возможно, на волнении просто не осталось моральных сил. Первое, что я сделал, создал формацию светлячка. Увы, но даже улучшенная культивация и закалкой тела зрения не позволяла мне видеть в полной темноте. Нет, в теории можно ориентироваться исключительно по духовной силе, будто какая-то летучая мышь. Слышал я про таких мастеров, но также я знаю, что это требует серьезных тренировок, да и сейчас это было совсем не нужно. Светлячок я, кстати, создал по новой методике, полученной в гробнице, и еще раз удивился, с какой легкостью все получилось. Едва заметная для меня капля ци, но формация работает намного стабильнее, чем если бы я потратил половину резерва. Удивительно. А еще это очень мотивирует изучить и другие глифы в той же степени, что и свет. Способ-то я теперь знаю. Еще раз спасибо гробнице. Та же стрела, которой я пользуюсь чуть ли не на автомате, в этом ключе выглядит очень привлекательно. Это же насколько я сильнее стану в боевом плане. Место, в котором мы оказались, до ужаса напоминало один из залов гробницы. Было в местном интерьере что-то неуловимо похожее. Поросшие странными фиолетовыми растениями каменные стены и неактивная арка телепорта неплохо бы смотрелись в качестве какого-нибудь испытания. Я бы даже напрягся, решив, что мы так до сих пор и не вышли, если бы не одно «но». Мою духовную силу больше ничего не ограничивало, и как же это было приятно. «Поздравляю нас всех с прохождением гробницы первого императора», — улыбнулся я, глядя на своих спутниц. Выглядели они измотанными, но вполне довольными. «Благодарю, господин Кай», — улыбнулась Рэй в ответ. «Это было сложнее, чем я ожидала. И дело не только в испытаниях, но и в людях, что считают себя достойными их пройти. Никогда не думала, что практики могут быть такими бесчестными. Я очень рада, что встретила вас, иначе я не уверена, как бы все повернулось. Да, мы такие. Без нас никуда. А еще про нас теперь половина небесного архипелага знает», — хмуро добавила Фен. «Оно хоть того стоило, я, может, чего-то не поняла, но где секрет перехода на уровень ядра? Ну, мы как минимум получили артефакты небесного ранга. Да и секрет перехода на уровень ядра откроется только после всех трех гробниц», — напомнил я ей то, что она и сама прекрасно знала. Вместе путеводитель читали, да и с Рей не раз успели все обсудить. Кроме артефактов, есть кое-что еще. Это сложно описать, но мое духовное тело будто бы стало крепче, попыталась подобрать слова Рей. «Мне тоже так кажется», — кивнула Фен. «Хотя после этого вашего зала достойных, я бы ни в чем не была уверена. Не награда, а пыточная какая-то. Даже Лан так силой не давил. Да нет, тебе не кажется. Возможно, именно из-за той пытки наши духовные тела и укрепились», — протянул я, вчитываясь в выскочившие перед глазами сообщения системы. «Получен новый талант. Закалка небесных врат. Закалка небесных врат. Вы подверглись давлению тысячи источников небесной ци и выжили. Ваше духовное тело значительно окрепло и сопротивляемость негативным эффектам возросла. Сказать по правде, я очень удивился, когда увидел это сообщение. Я уж было решил, что та пытка, как весьма точно выразилась Фен, нужна была исключительно для того, чтобы мы побыстрее убрались из зала достойных. Ну, может, еще и чтобы помочь почувствовать подходящий артефакт. А нет, вот он новый талант, получите и распишитесь. Причем талант-то неплохой. Правда, намного больше меня заинтересовало следующее сообщение. До этого момента я вообще не подозревал, что система так может. Да что там, я не подозревал, что подобное в принципе возможно. Внимание! Таланты закалка небесных врат, закалка пламенем и закалка трех огней синергичны. Возможно их слияние для значительного увеличения эффективности итогового таланта. Стоимость слияния – 100 тысяч ци. Вот это уже интересно. Вместе с сообщением, я будто бы получил и понимание, куда нужно вливать ци, чтобы все получилось. И тут же направил немного из своего резерва, чтобы проверить. Это было странно. Духовная сила тратилась на что-то, но я не понимал на что. Можно, конечно, прямо сейчас использовать камни духа и объединить таланты, но я лучше в спокойной обстановке все внимательно изучу. Может, что интересное узнаю, а то система, это хорошо, но хотелось бы понимать, что именно и как она делает. Откуда такая уверенность? Может, мы и не стали сильнее, а просто в норму вернулись, а? Подозрительно прищурилась Фен. Ты так вообще в гробнице сильно ослаб, вот тебе и мерещится всякое. Духи нашептали, усмехнулся я. Если ты не забыла, то я немного шаман. Шаман, скривилась Фен и недовольно вздохнула. Не надо сейчас про шаманов. Я еще от этих габола не отошла. Хотя они и не шаманы ни разу, но осадочек-то остался. Короче, способа прорваться на уровень ядра никто из нас не получил. Обидно. Ну, это как посмотреть. Протянул я и коротко пересказал суть своих испытаний. При упоминании Арабая, Рэй очень удивленно посмотрела на меня и сказала, что тоже встретила его тень, и по ее словам была очень удивлена, что практик такой силы удостоил ее личного урока. А вот когда я начал рассказывать, что беседовал с тенью Кальтина, Рэй начала коситься на меня очень странным взглядом. То есть чисто технически, господин Кай, вы не только беседовали с тенью самого могущественного практика небесного архипелага, основавшего Кальтин, но и несколько раз он назвал вас своим наследником, будто не веря в собственные слова, решила уточнить Рэй. Учитывая тон, которым он меня так называл, я бы сказал, что он просто решил надо мной поиздеваться, не стал я плодить сущностей. И вообще, Феникс не в единственном числе существует. Возможно, все еще задумчиво кивнула Рэй. Тогда как вы объясните ту огненную фигуру в зале претендентов? Никак, пожал я плечами. Это у него самого надо спрашивать. Вы вообще в зале претендентов что устроили, и чем ты недоволен? Мы просто подтвердили твою легенду перед остальными. Теперь все думают, что ты и правда наследник Феникса в сопровождении свиты. Или сестры Феникса и наложницы, захихикала Фен, вызвав возмущенное сопение Рэй. Ты ничего не говорила про наложницу, не выдержала она, а ты и не спрашивала, уже в открытую засмеялась Фен. Но вообще, все же нормально получилось. Как ты вообще до такого додумалась? Спросил я. А что, я по-твоему такая глупая? Возмущенно нахохлилась она. Нет, но мне казалось, ты никогда особо не разбиралась в интригах, ответил я чистую правду. У меня много скрытых талантов. Гордо нахохлилась она, а потом, чуть стушевавшись, добавила: «Ну и тот старик на испытании мне подсказал, он вообще много чего наговорил, будто запугать меня хотел, хотя и советы вроде звучали неплохо. Старик, уж не Арабай ли его зовут, и вообще, ты так и не рассказала, какие испытания у тебя были», недовольно уставилась на невозмутимую птаху Рэй. Я лишь одобрительно кивнул, мне было очень любопытно послушать, через что прошли мои спутницы. «Сейчас», — недовольно ответила Фэн, — «тут вообще-то демонической ци несет, если вы не заметили. И вообще, Кай, не ты ли переживал, что портал могут отследить? Может, пора бы нам выбираться?» Очевидно, она старалась как можно дальше оттянуть этот разговор, но это ничуть не умаляло того, что Фэн была права. Нет, с одной стороны, единственный выход из этого помещения перегораживала огромная зачарованная по самое не балуйся каменная дверь. Тут было относительно безопасно и можно немного передохнуть после гробницы. Но я все еще опасался, что наше прибытие могли заметить. Мы понятия не имели, где оказались, и нам бы по-хорошему убраться отсюда подальше, чтобы уж точно замести следы. Не паранойя, да, просто здоровая осторожность, которая в итоге и победила. Сказать по правде, мы и так потратили слишком много времени на разговоры, но мы же не роботы. После пережитого хотелось хоть немного все обсудить и сбросить нервное напряжение. Дверь вызвалась открыть Рэй. По ее словам, на Кальтине она уже встречалась с подобными механизмами. Капля ци, и вот огромная дверь без малейшего шума отъехала в бок, открывая выход наружу. И так же тихо встала на место, стоило нам выйти. И да, теперь на месте выхода была просто небольшая скала. Ничего не выдавало наличие тайной комнаты и арки телепорта. Снаружи нас встретил густой туман, наполненный водной ци. Даже я едва мог разглядеть в нем очертания деревьев дальше 10 метров. Природа этого тумана явно очень необычная. И на небесном архипелаге не так много мест, где такие аномалии встречаются. «Кай, сза!» — воскликнула Фэн, но оборвалась на полуслове. «Ну, ты и сам неплохо справился. Дело в том, что под прикрытием тумана к нам подкралась какая-то тварь, которую я тут же нашпиговал снарядами из гибельного пламени. Именно от нее я и ощущал демоническую ци. Точнее, не только от нее. Почувствовав смерть сородича, на нас тут же набросились десятки уродливых монстров. Склизкая кожа, щупальца по всему телу и огромная зубастая пасть, что-то вроде помеси червяка и осьминога. И всего лишь начальный этап меридиан. Всего лишь. Хех, и когда это перестало быть для меня проблемой? Несмотря на то, что твари явно могли немного управлять туманом и создавать из него некое подобие лезвия и шипов, шансов у них все равно не было. Я даже доспех активировать не успел, все закончилось одним ударом. Одним ударом, который нанесла Фэн. Она просто заморозила часть тумана вокруг и направила получившиеся ледяные осколки в чудовищ. 5 секунд истошного визга, и все было кончено. Это было мощно, кивнул я ей. Да не, это просто слабаки какие-то попались. Да и водную ци легко преобразовать в ледяную, скромно сказала Фэн, при этом светясь от гордости. Поищем трофей, с сомнением предложил я, кивая на ближайшего монстра. Фу, ну и гадость, фыркнула Фэн, глядя на неподвижное чудовище. Я такую мерзость есть не собираюсь, можешь все оставить себе. Я читала про таких, с каким-то облегчением сказала Рэй. Это дети Шуашу. Они водятся только в лесах вокруг туманной обители. И что, с них можно получить что-то полезное? Уже не с таким отвращением посмотрела птаха на тело. Их кровь очень ценится алхимиками, но сейчас они заражены демонической ци. Я не уверена, что ее можно использовать. И вообще, ты слышала, что я сказала? Эти монстры водятся только вокруг туманной обители, чуть ли не по слогам повторила Рэй. Нигде больше. То есть мы теперь примерно знаем, где оказались? Спросил я, одновременно доставая карту. Найдя нужную точку, я довольно ухмыльнулся. Далеко же нас перенесло на самом то деле. Остров Карпа, знал я про него только сухие строчки из путеводителя, и они не особо-то и проливали свет на ситуацию. Что ж, нам повезло, мы не просто перенеслись с острова Черепахи, подальше от практиков уровня ядра, но и очутились на нужном нам острове. Следующая гробница наследия должна быть именно тут. Правда, до самого Города Вечных все равно далековато, если я правильно понимаю, где именно мы оказались. Рэй, ты что-нибудь знаешь про этот туман? Он опасен, решил на всякий случай уточнить я, потому как мне показалось, что из тумана начали формироваться какие-то щупальца. При этом никаких изменений в духовной силе я не ощущал, что было странно. Даже пламя жизни активировал, но никакой дряни в моем организме просто не было. Этот туман берет свое начало в озере священного карпа, сильнейшем источнике ци на этом острове. И про него всякое писали, некоторые говорили, что туман ядовит, некоторые, что он вызывает галлюцинации. Я даже читала теорию, что он разумен, но той книге я бы не стала доверять. В любом случае, давайте не будем задерживаться здесь, ответила Рэй, достав из кольца свой щит. Возражать мы не стали, и я просто активировал технику, взмывая в воздух. Сверху вид открывался жутковатый. Туман, вопреки всем законам физики, доходил до макушек деревьев и был настолько плотным, что я никак не мог рассмотреть, что происходит внизу. Я даже уточнил у Фэн, не чувствует она чего-то странного в нем, но она сказала, что кроме ци ничего такого в нем нет, и следов демонов тоже, я это специально уточнил. Мы решили, что сразу в гробницу лететь будет бессмысленно, в основном из-за меня, да. В памяти были свежи слова смотрителя и его предупреждение, в город вечных до пика меридиан не соваться, так что было бы неплохо заскочить в какой-нибудь город, пополнить припасы, отдохнуть и, главное, узнать последние слухи. Потому как, судя по разговорам в зале претендентов, вокруг входа в гробницу творилось что-то странное. Направление мы выбрали почти наобум, уж слишком картина перед глазами была однообразная. Почти, потому что у Рэй был аналог местного компаса, который указывал на остров Кальтин. Как мне подтвердила Фэн, в том же направлении располагался и главный источник ци этого мира. Интересное совпадение, да. Впрочем, я даже не удивился. Я же прямо во время полета достал звездное сердце. Я не планировал наполнять его силой прямо сейчас. Просто хотел проверить, что делает его единственный активный эффект на практике, благо солнце сейчас было в зените. И, это было странно, он начал поглощать ци, испускаемую светилом, и передавать мне, вот только в моем резерве оседала лишь малая часть. Остальное просто рассеивалось в теле и духовных каналах, при этом не рассеиваясь наружу. Ладно, быть может, это и полезно, в описании же говорится, что артефакт помогает телу расцвести. Куда больше меня поразило то, что крохотная часть силы отправляется не иначе как в море души. Я даже специально остановился и прислушался к себе, не показалось ли, и нет, не показалось. Да, ци туда переходила совсем по капле, но мне для этого даже напрягаться не надо. Просто греться на солнышке и не убирать артефакт в кольцо, вот тебе и прокачка моря души. Вот это я понимаю, небесный ранг. Захотелось тут же наполнить артефакт ци и раскрыть другие его свойства, но я себя дернул. В голову сразу пришел мой опыт с изучением техники доспеха. Даже с учетом формации для сбора духовной силы у меня ушло чуть больше 12 часов, чтобы получить 100 тысяч ци. При этом я находился возле мощнейшего источника острова Черепахи. Простейшие математические расчеты подсказывают, что даже если я найду источник такой же силы, то мне понадобится почти 2 года непрерывно сидеть возле него, чтобы открыть все свойства. Это в идеальном мире. В реальности же мне нужно будет отвлекаться на сон и еду, да и не уверен я, что мои духовные каналы выдержат 2 года непрерывной нагрузки. Хотя, может, когда я стану сильнее, таких проблем и не будет. Тем более, что первые 2 свойства мне открыть в ближайшее время вполне реально. Не за один день, конечно, но реально. Я и сам не заметил, но в какой-то момент туман стал редеть. Я уже мог видеть стволы деревьев внизу и местами даже кусты. Похоже, направление мы выбрали правильно и скоро увидим знаменитую священную дорогу. Отличный ориентир в этом тумане, между прочим. Спохватившись, я достал из кольца летающий меч и убрал крылья. Уж очень они меня демаскировали. Поморщившись, я также натянул и маску, возможно, это и лишнее, но пусть будет. Опять притворяться, вздохнула Фэн, но без всяких намеков стала невидимой. Это только на первое время, вздохнул я, не думаю, что нам удастся долго скрываться, уж слишком колоритная у нас компания. Господин Кай прав, мы не знаем, что нас ждет, и лучше подстраховаться. Дальше наш путь пролегал ровно над дорогой. Увы, но никаких караванов или одиноких путешественников мы внизу не заметили. Зато она привела нас к небольшой каменной крепости. Это был не город, как мы ожидали, но форпост, один из тех, что должен стоять каждые 3 дня пути согласно условиям священного договора. Когда-то мой путь по небесному архипелагу начался именно с такого. Правда, те деревянные стены ни в какое сравнение не идут с этой каменной махиной, но все же, это даже лучше, меньше глупостей сможете натворить, довольно сказала Фэн, сидя у меня на плече. «Давай, Кай, прорывайся уже на пик Меридиан и пойдем в этот ваш город вечных. Я помню, что Рэй обещала тебе артефакт для прорыва, вот пусть и выполняет свое обещание». «Фэн, а тебя ничего не смущает?» — усмехнулся я. «Что именно?» «Ну, например то, что если ты хочешь пойти в город вечных с нами, то ты тоже должна достичь пика Меридиан», — усмехнулся я. «Гадство!» — чуть ли не прошипела Фэн. «Идите уже в этот свой форпост, пока еще каких-нибудь гадостей не вспомнили. И с вас обед, чтобы я успокоилась. Если там не будет еды, то я лично разнесу это место по камешку». Глава 3. «Стоять! Вы входите на территорию первого форпоста Туманной обители. Назовитесь!» Вместо приветствия выдал стоящий у ворот стражник в серо-голубой форме. Рядом с ним стояли еще трое таких же и с изрядной долей скуки разглядывали нас. Все они были на начальном уровне Меридиан, что на самом деле не так уж и плохо. Перед тем, как войти в сам форпост, мы решили приземлиться и немного пройти пешком. Во-первых, летательные артефакты – это все же символ достатка. Скромность, она тоже добродетель, да. А во-вторых, в памяти были свежие правила Харховиуса на запрет полетов в черте города. Мало ли, может, у местных есть такое же, только для форпостов. Никогда не знаешь, какая глупость придет в голову мудрым практикам. Лучше перестраховаться. Вы не даете путникам укрыться в стенах вашего форпоста? Внимательно посмотрел я ему прямо в глаза. Да нет, так у нас просто заведено, чтобы порядок был, с какой-то вселенской скорбью ответил он. При этом он весьма опасливо косился на Рэй, которая все это время стояла рядом с весьма недовольным видом. Ну да, я-то свою ауру скрыл и ощущался примерно на одном уровне со стражниками, а вот Рэй сейчас фанила духовной силой как полноценный практик пика Меридиан. Не уверен, что сейчас в этой крепости найдется кто-то сильнее. Вряд ли здесь будет сидеть практик уровня ядра. Так мы можем пройти, или вы решили нарушить священный договор? Если хотите, то можете записать нас как Хаосу и Чаосу из Вермина, добавил я. Проходите, устало буркнул стражник, тем не менее записывая что-то в толстую книгу, которая лежала тут же. Из интереса, я заглянул в нее и едва не рассмеялся. Мда, действительно вел он запись всех прибывших чисто для порядка. Имена там были, специфические. Правда, стадию культивации и количество человек он тоже старательно записал, а это уже довольно важная информация. Так что совсем уж бесполезным его занятие точно не было. Его коллеги тут же открыли перед нами ворота, пропуская внутрь. Забавно, кстати, но в теории мы могли не прятать артефакты и залететь прямо в крепость. Сверху-то никаких барьеров не было, то ли их поднимают только в крайних случаях, что логично, ци они жрут с огромным удовольствием, то ли никаких барьеров здесь просто нет. Как бы то ни было, но внутрь мы попали и при этом даже не получили на свою голову проблем. Уже неплохое достижение. Конечно, на входе нас еще и просветили сканирующей формацией, но я едва удержался от улыбки. Нет, она хороша, тут вопросов нет, создавал ее настоящий мастер. Вот только предназначалась она явно для того, чтобы в крепость не проникли неразумные животные и монстры, и против влияния со стороны практиков почти не была защищена. Я сходу смог определить ее слабое место и в итоге, потратив каплю ци, просто закоротил блок, который должен был выдать присутствие Фэн. Сложнее было незаметно вернуть все на место. Не хотелось бы, чтобы из-за меня этот форпост пострадал. «Господин Кай, я понимаю, что мы маскируемся, но...» — тихонько прошептала Рэй. «Я теперь не господин Кай, а Чаосу, или Хаосу, я еще не определился. Вот тебе какое имя нравится больше?» Рэй Саа, недовольно поджала она губы. «Разве можно врать стражникам, что охраняют покой форпоста на священной дороге? А разве можно препятствовать входу в этот форпост?» Покосился я на стражников. «И вообще, мне кажется, все они прекрасно поняли, и мы не одни такие, кто на ходу выдумывает себе дурацкое имя. Ты бы видела, что в его учетной книге написано, я еще очень приличные псевдонимы выбрал. Мне кажется, вон то здание, из которого пахнет едой, таверна», устала слушать нашу болтовню Фэн. «Что ж, в логике ей не откажешь. Вообще внутренний двор крепости производил очень приятное впечатление. Во-первых, здесь было чисто и действительно приятно пахло едой. Во-вторых, все было вымощено серым камнем, да и большинство зданий были построены именно из него. Это тебе не деревянные развалюхи, которые я увидел возле Джиника. Ну и в-третьих, несмотря на задержку на воротах, пустили нас почти без вопросов. Да и в принципе стража явно не страдала не пойми чем, а выполняла свою работу. Народу в крепости оказалось немало, несколько торговых караванов остановились на постой, и буквально на каждом углу стоял практик в униформе, чтобы никто не натворил глупостей. Если вспомнить то, что было в форпосте Джиника, то просто небо и земля. В общем-то, видами мы любовались не так уж и долго. Несмотря на внушительные размеры крепости, ничего особо интересного в ней не было. Она хорошо выполняла свою утилитарную функцию, но на этом и все. Так что мы решили не мучить Фенна и себя, тут же отправившись в таверну. Большое трехэтажное здание оказалось именно тем, что мы и искали. Внутри было довольно чисто, тепло и главное, здесь кормили. Так что мы быстро заняли свободный столик в углу и озвучили свой заказ подошедшей к нам женщине средних лет. Заказ звучал довольно просто, все и сразу. Женщина заверила, что все будет в лучшем виде и умчалась на кухню. К слову, она была практиком уровня концентрации. В зале вообще было относительно много культиваторов, но, как я и ожидал, Рей на их фоне была сильнейшей. Был еще один торговец весьма плотного телосложения на пике меридиан, но он все равно по качеству ци не дотягивал. Ни капли не стесняясь, я окружил наш столик формацией от подслушивания. На нас, конечно, бросили пару любопытных взглядов, но не более, мы тут такие не одни. Правда, другие три столика используют для этой цели артефакты, но суть это не меняет. «Ну так что, может, наконец поговорим?» – спросил я, дождавшись, когда нам принесут наш заказ. Еды было довольно много, но, увы, ассортимент не дотягивал до разнообразия той таверны, в которой мы жили раньше. Да и блюда были намного проще, хоть и довольно сытными. А вот цена оказалась раз в 10 выше. Ну да, альтернатив-то все равно нет. Извольте платить. Сначала еда, потом разговоры. Тут же возмутилась невидимая Фенна и накинулась на тарелки, будто голодала все это время. Рэй тоже от нее не отставала, а я довольствовался простой кашей. «Невкусно», — горестно вздохнула Фен, когда все тарелки опустили. «Кай, ты готовишь в 1000 раз лучше. Может, выгонишь местного повара и сам все сделаешь?» Посредственно, поправила ее Рэй. «Но я действительно не против, чтобы готовил господин Кай. Вы меня перехваливаете, честно оценил я результаты своей стряпни. Так что, теперь-то мы можем поговорить, а чего здесь, при всех? Формация это хорошо, но вдруг кто-то по губам читать умеет? В комнате надо говорить, чтобы точно никто не подслушал». Снова нашла отговорку Фен. «И вы еще вроде помыться хотели с дороги. Вы не спешите, хорошенько мойтесь. Я подожду. Ты же понимаешь, что не сможешь откладывать этот разговор вечно». Устало вздохнул я. «Ну, в чем-то она права. Кажется, наши купели освободились», — кивнула Рэй на местную работницу. «Да, помимо еды мы также заказали и помывку и сняли комнаты. Точнее, комнату. В этой таверне сегодня действительно было очень много посетителей и комнат почти не осталось. Нам еще повезло, что нашелся один двухместный номер, правда его цена. За три ночи мы отдали почти половину золотого, и еще половину пришлось отдать за питание на то же время. Огромные деньги, если уж говорить честно. Правда, изначально с нас хотели вообще 2 золотых содрать, но это было уже откровенное хамство. Сторговались мы в итоге на 1 золотом, да. Местные комнаты для омовения оказались раздельными и выглядели довольно просто. Комната без окон с огромной лоханью, наполненной водой. По сути, платил я скорее за уединение и водопровод. Уж не знаю каким чудом, но здесь действительно был кран, из которого бурным потоком текла чистая вода. Ледяная, аж зубы сводит, но для меня это вовсе не проблема. По сути, мне и этот таз-переросток не нужен. У меня в кольце как раз лежит котел, в котором я закаливал тело. По размеру он даже больше выходит. И тут мне в голову пришла гениальная идея. Стоп, а почему бы и нет? Почему бы не провести 2-й этап закалки прямо сейчас? Все необходимое у меня есть. После прошлой процедуры я восстановился достаточно, а местную помывочную я оплатил с изрядным запасом. Решено. Чан наполнился довольно быстро, и я погрузил в него все необходимые ингредиенты. Пучок ядовитых трав и кристалл земной ци. В руках у меня уже была тетрадь с техникой закалки. Не перестану благодарить себя за то, что еще сидя на болотах сделал себе запас. И вот я уже сижу в чане и вызываю окно системы. Продвинутая техника закалки тела увеличивает физические характеристики пользователя и незначительно изменяет ток внутренних энергий. Стоимость изучения. 100 земной ци. Ступень изучения. 2-10. Внимание. При изучении требуется прямой контроль со стороны пользователя. Внимание. Для изучения требуется агрессивная внешняя среда высокой токсичности. Тут ничего особо не изменилось. Разве что количество предупреждений уменьшилось, но оно и понятно. Раньше система предупреждала, что технику закалки тела сменить нельзя, а теперь, когда я уже начал процесс, это просто бессмысленно. Что меня порадовало, так это требуемое количество ци для активации. Я-то опасался, что затраты тоже будут расти вместе с уровнем, и моих запасов просто-напросто не хватит, но пронесло. И только я хотел активировать процесс закалки, как понял, что не могу. Система банально не позволяла этого сделать, высвечивая перед глазами очередное сообщение. Внимание! Текущая внешняя среда не обладает достаточной степенью токсичности для активации техники. Рекомендуется применить более мощные яды или их сочетание. Приплыли. Да меня и прошлый пучок чуть не убил, а ведь он был самым неядовитым. Это что, мне сразу третий кидать? Похоже, выбора и правда нет. Вот только и третьего пучка не хватило. Тогда я стал осторожно добавлять и четвертый. Тут я не спешил и делал это постепенно. В итоге на половине система посчитала токсичность достаточной и позволила мне активировать навык. Кристалл земной ци рассыпался и котел начал бурлить. Я, помня свою предыдущую ошибку, тут же погрузился в чан с головой. Кожу тут же начало жечь. Сначала легонько, а затем все сильнее и сильнее. Ох, это уже не яды, а полноценный чан с кислотой. Я тут же активировал пламя жизни, но от боли оно не помогло. Зато позволило не умереть на месте. Чан с кислотой был еще и жутко ядовит. Я не понимаю, а как эту технику простые практики используют? Уж не потому ли она и была в секте Феникса настолько непопулярна, что слишком часто приводила к смерти культиватора? Впрочем, ответить мне в этом мире все равно никто не мог. Закончилось все внезапно, просто в один момент содержимое чана перестало жечь, а поток земной ци исчез. Из котла я выбрался с некоторым трудом, но очень быстро приходил в себя. И дело здесь не только в пламени жизни. Просто я чувствовал себя обновленным. Да, я опять стал чуть сильнее, и это не могло не радовать. Мне казалось, что я сейчас могу горы свернуть, но я понимал, что это просто иллюзия. Мне бы по-хорошему сейчас просто взять лечь спать, а горы никуда от меня не денутся. Смыв с себя остатки грязища в местной лохани, я быстро оделся и проверил котел. Демоны, кислота его почти разъела. Прочный металл был покрыт рытвинами, а местами и вовсе на корпусе пошли трещины. А ведь для следующего этапа закалки травы понадобится еще сильнее и агрессивнее. Получается, мне нужно искать новый котел. Причем желательно зачарованный, чтобы процесс закалки не прервался на середине из-за прохудившегося дна. И в обычном магазине я такой вряд ли найду. Нужно у Рэй спросить, сможет ли она седлать что-то подобное. Она же артефактор, в конце концов. В выделенную нам комнату я, как выяснилось, поднялся последним. Интерьерами она не радовала, две кровати и два сундука, но сейчас и это казалось мне невероятной роскошью. Хотелось просто завалиться спать, но внимательные взгляды моих спутниц не дали этого сделать. Да и мне самому любопытно, что с ними произошло во время испытаний. Так что, прикрыв дверь, я вновь создал формацию от подслушивания и уселся на кровать. «Долго же ты?» — прищурилась Фен, устроившись на спинке моей кровати. «И у тебя глаза опять светятся». «Что ж, это многое объясняет», — вздохнул я. «Я прошел через очередной этап закалки тела, пока время есть. Понятно теперь, почему на меня та служанка так странно пялилась, и те торговцы, которых я встретил в коридоре. Впрочем, я же не скрываю, что я практик, так что мало ли какие техники я использую. Ничего страшного по сути не произошло. Ну что, теперь-то можно поговорить». Спросил я, глядя при этом на Фен. Она тут же засмущалась в ответ и отвела взгляд, переступив с лапки на лапку. «Можно», — обреченно вздохнула она, после недолгой паузы. «Но пусть тогда Рэй первая начнет и рассказывает во всех подробностях. На самом деле, рассказывать мне не так уж и много. После того, как нас разлучили, я прошла всего три испытания», — улыбнулась она, глядя на Фен. «У нее от волнения встали дыбом все перышки». А огромные голубые глаза стали еще больше. Давно я не видел ее такой растерянной и милой. Да, первое испытание для Рэй началось с того, что ее переместило прямо на горное плато к одному интересному старику. Арабай помогал ей осваивать техники и, по словам самой Рэй, вышло у нее неплохо. Настолько неплохо, что ее даже пригласили на повторный урок. Как только она сможет лично найти древнего практика в высшем мире, то есть вроде и честь и награда, но вероятность того, что она сможет попасть в этот загадочный высший мир в ближайшие 100 лет, стремится к нулю. Это тебе не жетон ученика, который сможет призвать древнего практика. Следующее ее испытание было относительно простым. Оно вновь было связано с артефактами, только на этот раз задачка перед Рэй стояла посложнее. Создать инструмент, который усиливает конкретную технику. В ее случае, технику цепной молнии. Я слышал о существовании таких артефактов, но даже в секте Феникса они были очень редки. Настолько, что даже я, будучи полноценным наследником, не смог раздобыть ни одного и в итоге просто махнул рукой. Она сразу продемонстрировала мне тонкий браслет с коронного духовного ранга. И это внушало уважение, таланты Рэй действительно поражали. Ну и что, что в графе ранга стоит минус, это мелочи, которые можно исправить с помощью той же земной ци. Несмотря на обилие материалов, как краснее, призналась сама девушка, она это испытание едва не завалила. Складывались сразу два фактора, сложность такого артефакта и наличие других практиков. Увы, но безопасной зоны на этом испытании не было, и в итоге Рэй пришлось 3 раза начинать работу с нуля. На нее постоянно нападали, портили работу, а в конце и вовсе попытались отнять артефакт. И да, никого из своих конкурентов с этого испытания она в зале претендентов так и не встретила. Ну и третье испытание отправило ее в знакомый мне мир Габола. Тут к рассказу присоединилась и Фен, закинула-то их в одно место. И вот тут было самое интересное, целое поле из обелисков с заключенными в них демонами. Как уже говорила Рэй, она просто восстановила нарушенную цепочку артефактов, которые удерживали все это безобразие. Причем сказала она это с таким видом, будто это было не заслуживающей внимания мелочью, а не работа истинного мастера-артефактора. А вот Фен, то ли она просто пыталась потянуть время, то ли действительно очень увлеклась собственным рассказом. Она, распушив перья и периодически метаясь из одного угла комнаты в другой, поведала нам, как доблестно защищала Рэй от остатков пожирателей костей. Да, как выяснилось, демон успел разделить свою орду на 2 части. Те, что приняли хоть каплю силы демонов, пошли за ним, к пику Лун. Остальные же отправились через полконтинента к плато смерти, месту, где и находились обелиски. Откуда Фен знала это название, она не ответила, смущенно потупив взгляд. При этом выглядела она невероятно мило. Да, один ее внешний вид мог бы стать лучшим оружием против Орд Габола, атака пушистостью и милотой. Но она использовала ледяную ци и правильно делала. Ну а потом Рэй восстановила цепь артефактов, и над плато появился барьер. После этого они и оказались в зале претендентов, где были весьма удивлены общему настрою практиков. Ну а дальше я уже и сам все знаю. Рэй, а вот в теории, ты бы могла такой артефакт сделать и мне? Не удержался я от вопроса. Я не уверена, отвела Рэй взгляд. Это очень сложная работа, и нужные материалы не так-то просто найти. Но это не еще не все, мне нужно хоть немного понимать ваши техники. А это, уж простите, что-то за гранью добра и зла. Хотя, если бы вы ассистировали в процессе, то есть крохотный шанс успеха. Но это только моя теория. Ничего страшного, улыбнулся я ей. Главное, что ты не против попробовать, да и теорию неплохо бы проверить на практике. А теперь, получается, настала очередь Фен. Я, забегали огромные глаза Фен по сторонам в поисках спасения. Ее перья тут же стали топорщиться во все стороны, и вся ее поза выражала какую-то панику. Я даже подумал, демоны с ними, с ее секретами. Будет готова, сама расскажет. И только я собирался успокоить эту милаху, как ее метание прервал громкий колокольный звон. «Что это?» – спросил я, уже сам догадываясь об ответе. «Это сигнал тревоги», – подобравшись, ответила Рэй. «Господин Кай, кто-то напал на форпост, и, как гласит священный договор, мы должны оказать помощь в его защите». Глава 4. «Раз надо, значит поможем», – среагировала первый Фен. При этом в глазах у нее читалось такое облегчение, что я даже на секунду заподозрил ее в причастности к случившемуся. «А что, время-то у нее было?» Пока я плескался в купели и проходил закалку тела, может, она и устроила какую пакость, чтобы еще разговор оттянуть? Хех, чего только в голову не придет. На самом деле, я уже догадывался, что послужило причиной тревоги, со всех сторон к форпосту приближались огоньки демонической ци, и, учитывая, что я смог почувствовать их даже с такого расстояния, дела у крепости и правда плохи. Постарайтесь не особо выделяться, по возможности, только и ответил я. Мои спутницы с серьезным видом кивнули, а Фен и вовсе снова ушла в невидимость. Хотя, сказать по правде, я не особо-то и надеялся, что нам удастся сохранить маскировку на поле боя, а не помогать в защите крепости мы просто не могли. Про священный договор Рэй не шутила, был там такой пункт. В экстренных случаях охрана форпоста могла использовать все доступные ресурсы, в том числе и привлекать практиков, оказавшихся неподалеку в этот момент. Такой поступок вообще-то очень сильно бил по репутации, так что прибегали к этому редко, да по сути почти никогда. Разве что была вероятность полностью потерять форт, а вместе с ним и часть дороги. Видимо, сейчас был именно такой случай. Нет, у нас, конечно, всегда оставался вариант просто взять и сбежать, не подвергая себя вообще никаким рискам. Но как-то это неправильно. И дело даже не в священном договоре. Дело в людях, что укрылись внутри. Как я уже говорил, их здесь было довольно много. Несколько караванов собрались в крепости одновременно. И стоило нам спуститься вниз, как мы стали свидетелями разгорающейся паники. Простые люди метались по площади, внося суматоху и мешая стражникам организовать хоть какое-то подобие порядка. С удивлением я обнаружил наличие в этой крепости укрепленного формациями подвала как раз для защиты людей. Интересно, а в том форпосте Джиника было что-то подобное? Не припомню. Возле главных ворот уже собралась небольшая толпа практиков, не только стражники, но и простые бродяги и даже парочка представителей сект. Вот кто открыто выражал свое недовольство и вносил еще больший хаос в происходящее, так это они. Произвол туманной обители не останется безнаказанным. Мы из секты Черной Травы. Заткнулись все. Рявкнул на них абсолютно лысый дедок. Либо делайте, как я сказал, либо потом рассказывайте в секте, почему нарушили священный договор. Он был здесь самым сильным, пик Меридиан. Правда, какой-то очень уж странной казалась мне его ци, но в чем конкретно заключается странность, я понять не смог. Похоже, это и есть комендант местного форпоста. Как минимум один из стражников к нему так обратился. Он лихо раздавал всем собравшимся практикам указания. В основном он отправлял охранять стены или подпитывать барьер, который вот-вот должны активировать. Похоже, я оказался прав, он все-таки есть, но ради экономии его отключают. Повезло еще, что противников удалось засечь сильно заранее. «А вы еще кто такие?» – прервался он, едва завидев нас. При этом я чувствовал, что дедок постоянно применяет какую-то сканирующую технику, как бы он Фен не заметил. Мы, бродяги, в строю сражаться не привыкли. Если есть что-то для одиночек, то будем рады помочь, честно ответил я. А то подчиняться этому старому пеньку у меня особого желания не было. Вообще, тут забавная ситуация выходила. Помощь-то я ему должен, а вот выполнять его указы, нет. Те практики из секты именно поэтому с ним и спорили. К слову, пик Меридианы, интересный ты парень. С севера сюда идут три туманника на пике Меридиан со своей обычной свитой, махнул он рукой, указывая направление. Их нужно выбить как можно быстрее, пока они не взяли под контроль своих младших собратьев. Как справитесь, возвращайтесь сюда, поможете добить оставшихся. На этом весь наш инструктаж для нас был закончен. Как-то уж очень этот дедок был уверен, что мы справимся с тремя монстрами пика Меридиан. Так-то из нас одна Рэй была на этом уровне, а у этих туманников еще и свита какая-то есть. Мы с Рэй встретились взглядами, и я уловил некоторые сомнения. Похоже, ее эти мелочи тоже несколько смутили, как и меня. Господин Кай, но мы и правда сильнейшие здесь, да и священный договор, протянула она. Хаем, а ведь это прогресс. Раньше она бы без раздумий вперед рванула, договор же. Правда, ее слова слышали буквально все присутствующие. Где-то рядом не удержалась от смешка Фен, а мне оставалось только тяжело вздохнуть. И вот какая тут маскировка, если Рэй без стеснения достала из кольца свой летающий щит. А, ладно, я тоже достал свой меч, раз уж на счету каждая минута, то не буду медлить и изображать из себя пешехода. С высоты картинка открылась довольно пугающая, туманниками оказались те самые твари, которых мы встретили по выходу из портала. Их было много, несколько сотен, если не целая тысяча. От такого бы те стражники сами точно не отбились и крепость бы пала, перейдя в руки, в щупальца этих монстров. Заодно и стало ясно, почему я смог ощутить их приближение с такого расстояния. Их просто слишком много. Волна извивающихся тел, покрытых щупальцами и слизью, неотвратимо приближалась к крепости. Причем, на самой дороге работали формации, отпугивающие монстров. Вот только этим тварям, кажется, было плевать. Что-то или кто-то упорно гнало их вперед, к цели. При этом они будто бы тащили с собой покрывало из густого тумана, наполненного ци, и территория медленно подгружалась в серую дымку. Картинка, если честно, была довольно жуткая, под стать какому-нибудь хоррору из прошлой жизни. Несмотря на то, что были среди орды как минимум парочка туманников на уровне пика меридиан, останавливаться здесь мы не стали, задачу перед нами поставили довольно четко. Да и сражаться на виду у всех мы как-то не планировали. Тем более, что мерцающий барьер уже накрыл крепость. Не самый качественный и прочный, кто-то явно схалтурил при создании формации, но какое-то время продержаться защитники форпоста смогут. До нужного места мы долетели почти не сбившись с курса, а там для нас маяком послужила демоническая ци. Разумеется, вниз спускаться мы не стали, преимущество в высоте никто не отменял. Нас тут же попытались сбить снарядами из все того же тумана, но Фен просто развеивала их на подлете. Еще и хихикала так довольно, будто для нее это не бой, а какое-то развлечение. Первым делом я создал несколько десятков светлячков, уж очень густым здесь был туман, и ориентироваться, полагаясь исключительно на чувства ци, я не собирался. Помню, как в форте Вечного Льда я и один едва осилить мог, но сейчас эта формация не представляла для меня хоть какой-то сложности. На все ушло едва ли 5 секунд, стоило светлякам опуститься вниз, как у меня тут же появилось желание выругаться. Когда тот дедок сказал про свиту, я никак не думал, что он имеет в виду почти сотню монстров, готовых нас разорвать. У меня к нему появилось довольно много вопросов, ведь для пары обычных практиков встреча с такой ордой – верная смерть. «Позвольте я», – сказала вдруг Рэй, и не дожидаясь сформировала уже знакомую мне технику цепной молнии. Что ж, если она так хотела похвастаться, то ей это вполне удалось. Мало того, что она явно продвинулась в освоении этой техники после встречи с Рабаим, так у нее ведь теперь был еще и специализированный артефакт. Огромная молния толщиной с руку прорезала пространство и ослепительно яркой сетью накрыла чудовищ под нами, мгновенно уничтожив как минимум половину из них, а вторую половину неплохо прожарив. Почти вся мелочь оказалась выведена из боя одним ударом. Правда, главных наших противников это не коснулось. Туманники пика меридиана кружили себя плотным коконом из злополучного тумана, при этом на ходу формируя из него же огромные щупальца, устремившиеся к нам. «Это моя ци!» С какой-то обидой воскликнула Фен, и щупальца тут же стали осыпаться ледяными хлопьями. Кажется, она попыталась взять этот лед под свой контроль, но туманники удвоили усилия, и Фен пришлось вновь обращать их щупальца в ледяную пыль. «Вы так и будете смотреть!» Недовольно воскликнула она. Мы с Рэй только переглянулись и атаковали в один момент. Она, так хорошо показавшая себя цепной молнией, добила мелочь, заодно повредив туманный покров. А я создал несколько снарядов гибельного пламени и объединил их в копье. Спасибо, Фен, она выиграла достаточно времени, чтобы я мог создать нужную формацию. Да, ту самую, с помощью которой я поставил окончательную точку в дуэли с Ланом. Разве что силы на этот раз я вложил не так много. Вспышки и грохот от взрывов наших техник совпали, и вот от свиты туманников не остается ничего, а из 3 сильнейших противников остался только один. 2 я зацепил одним ударом, благо они расположились очень уж близко друг к другу, а вот 3 мало того, что ползал чуть в отдалении, так еще и туманом укутался сильнее других. Я уже хотел добить его, как меня остановила недовольно сопящая птаха. «Я сама», — буркнула Фен, хотя туманный не совсем ее стихия, но ее такие мелочи не смущали. Она с завидным упорством пыталась пересилить этого монстра в борьбе за контроль над туманом. С нее даже невидимость спала, и теперь я мог любоваться ее вздыбленными перьями и огромными, светящимися от силы глазами. В голове у меня в этот момент мелькали мысли, как бы ей незаметно помочь. Тварь все же на пару промежуточных этапов культивации выше Фен, вот только моя помощь птахе совсем не понадобилась. В какой-то момент весь туман на 100 метров обратился снежным крошевом, и уродливое тело монстра тут же пронзили ледяные шипы. Это насколько же фениксы сильнее обычных духовных зверей, как я его, да. При этом вид она имела довольно умилительный, перья стояли дыбом, а глаза продолжали светиться от переполнявшей тело силы. «Ты молодец», еле удержался я от того, чтобы потрепать ее по голове. «Итак, мы будем возвращаться в крепость, думаю, там и без нас с монстрами справиться. Что-то меня тот дедок сильно напрягает, и меня. Он постоянно пытался меня какой-то техникой проверить, и я не уверена, что у меня удалось от нее скрыться», тут же подтвердила мои опасения Фен. «Я не знаю», вздохнула Рэй. С одной стороны, священный договор говорит помощь, а с другой, если я ничего не путаю, то они сами и допустили это нашествие. Хочешь сказать, тот странный старик все подстроил? Недовольно засопела Фен. Нет, не совсем. Эти существа, дети Шуашу, и они, известная угроза на острове Карпа, на верхней половине, если точнее. Туманная обитель должна охотиться на них и регулировать их численность, это было одним из основных условий, по которому их секта получает неограниченный доступ к озеру священного Карпа, иначе безопасность дорог может быть под угрозой, а это уже прямое нарушение договора, по крайней мере так в хрониках сказано, то есть все нападения результат халатности самого форпоста. Я верно уловил твою мысль, получается так, вздохнула она, только не форпоста, а туманной обители в целом. И меня очень смущает демоническая ци. Такого быть не должно. Дети Шуашу хоть и крайне агрессивные хищники, но с демонами они никак не связаны. Если они такие агрессивные, то чего их полностью не истребили? Их кровь настолько ценится? Нет, дело не в этом. В хрониках было зафиксировано как минимум две попытки их уничтожить, и обе особых результатов не принесли. В какой-то момент они просто появлялись вновь, будто рожденные из тумана. А еще есть легенда, что Шуашу, разумный зверь уровня ядра и их прародитель скрывается где-то здесь, и я бы все-таки вернулась. Да, туманная обитель явно что-то делает не так, но форпост сохранить важнее. Хорошо, чуть помедлив, кивнул я. Тебе тоже тот золотой за таверну жалко? Хмыкнула Фен и, уловив мой взгляд, тут же смутилась. Шучу я, чего вы такие? Золотой здесь, разумеется, был ни при чем и даже договор для меня авторитетом не был. А вот помочь людям и побеседовать с мутным стариком мне очень хотелось. К тому же, он комендант, а Рэй заверила, что за помощь каждому полагается какая-то награда. Если что, то сбежать-то мы всегда успеем. Хотя не факт, что нам это понадобится. Вернулись мы в самый разгар битвы. Ну, как битвы. Большая часть практиков стояли на стенах и изредка отправляли в туман боевые техники. Отряд стражников сгруппировался возле ворот и отбивался от пары десятков туманников. А вот комендант, он прямо сейчас сражался с пиковым туманником голыми руками и, что характерно, побеждал. Правда, одна рука у него уже висела плетью, а лицо было залито кровью. Но его противнику приходилось еще хуже, он доживал уже последние мгновения, даже не способный контролировать туман.